Антон не соврал, хотя мог. История одного маленького Скеттина, который впервые выбрал не ложь, а молчание и слезы. Когда-то Антон был тем, кого за глаза звали маленький Скеттина. Он врал, как дышал. Юлил, выкручивался, обвинял кого угодно, только не себя. Настоящий страх разоблачения был сильнее здравого смысла. Главное — отвести от себя удар. Внешне он был, что называется, с иголочки, высокий, брутальный, с аккуратно зачесанными назад волосами, выбрит до скрипа. Всегда чистая белая футболка, рубашка по фигуре, дорогие мокасины, все сидит идеально. На фотках, хоть в журнал телевидения Италии. Такой, что прохожие оборачивались, думая, что это ведущий с Рай Уно. Таким же, кстати, был и Франческо Скеттина, капитан, что любил свою форму и камеру больше, чем команду. Но если у Скеттина за лоском была трусость и эго, то у Антона теперь другая пустота, прожженная болью, от которой уже не скрыться ни за чем. Когда на деревянной яхте Dream Chaser, построенной по образцу старинного фрегата, случился пожар, он первым делом свалил все на технику. Это из-за приборов, все старье, давно пора все заменить. А потом и вовсе сказал, что уронил сигарету, хотя все знали, что он никогда не курил. Когда это не сработало, стал плести, что подключил провода неправильно. Но механик Сергей вскрыл щиток, проверил все и выдал заключение. Он просто не включил охладитель. Вообще. Просто забыл. И врал, чтобы не признать. А потом был случай, который стал черной меткой. Во время аварии на катамаране, по его халатности, погиб 5-летний ребенок. Потом была тюрьма. А через год после освобождения умерла его 3-летняя дочь Сонечка от молниеносного менингита. Это стало последней каплей. С того дня Антон стал не просто другим. Он стал беззащитен перед слезами. Он мог услышать смех ребенка на улице, и все, глаза наливались, как будто боль включалась рычагом. Он мог рыдать в автобусе, на борту, прямо у штурвала, перед пассажирами, без предупреждения. Иногда кто-то смеялся за спиной, и слезы уже шли, а он даже не знал откуда. Слезы стали сильнее него. Врачи поставили диагноз – тревожное расстройство. Антон мог выглядеть как скала, но внутри все дрожало. Иногда это проявлялось резко. Руки не слушались, он начинал задыхаться или просто замирал, как будто отключался, не в силах двинуться с места. Однажды случилось еще одно, самое страшное предательство. Максим, сын капитана Алексея, с детства презирал отцовские идеи безалкогольных круизов. С 15 лет он тянулся к выпивке. А когда у него появилась собственная яхта «Штурмовой ветер», он стал устраивать пьяные рейсы, на которых было все, что Алексей запрещал. Он заманил Антона обманом, якобы нужны переводчики для иностранных гостей. Антон поверил, а на самом деле это была западня. Сначала на капитанском приветствии ему подложили бокал с шампанским, а он, у которого полная непереносимость алкоголя, лишь пригубил и сразу понял — ловушка. Он отказался пить. И тогда Максим начал публично издеваться. Смеялся, что русские все трусы, что этот даже выпить боится. Давил, провоцировал, унижал при всех, пока Антон в панике не спустил шлюпку и не сбежал с рейса. И с тех пор Антон стал тенью. Он перестал защищаться ложью, потому что лгать стало невыносимо. А потом в его жизнь вошел Марк. Антон всю жизнь считал себя единственным ребенком. Но оказалось, у него есть брат-близнец. 45 лет назад в роддоме в Сочи все перевернулось. Итальянка, рожавшая в России, потеряла своего новорожденного. А когда ей подложили другого мальчика, белокурого, русского, она ничего не поняла. Так Антон попал в российскую семью, а Марк уехал с новыми родителями в Италию. Прошли десятилетия, и только когда Марк однажды увидел передачу «Итальянский аналог «Жди меня» и услышал, что где-то в России ищут потерянного брата, он понял — это он. Это его история. Так они и встретились. Братья-близнецы, разлученные 45 лет назад. И нашедшие друг друга в открытом море на борту той самой Dream Chaser. Теперь Марк был рядом. И иногда, когда они стояли вдвоем у штурвала, кто-то из пассажиров шутил, что это дублеры для рекламной съемки. Два высоких, крепких, ухоженных мужчины, как будто с обложки. Один — сдержанный и спокойный, с итальянским акцентом. Другой — чуть замкнутый, но мощный, будто носит на плечах что-то большее, чем просто морскую вахту. Братья, которых жизнь раскидала так далеко, что только море смогло соединить. Но их объединяло не только происхождение, а что-то более тихое, более глубокое. Что-то, что не сказать, только понять, если сам через это прошел. И Марк чувствовал это. Он видел, как иногда взгляд Антона стекленеет, когда мимо проходит семья с ребенком. Видел, как тот чуть сжимается, услышав детский смех. Видел, как ночью он может выйти наверх, стоять в одиночестве, держась за поручни, как будто за смысл. Все вроде было тихо. Море спокойное, команда слаженная. И даже Антон последние дни держался лучше. Даже шутил, даже улыбался. Но с такими, как он, все всегда держится на тонкой грани. И достаточно одной мелочи, одного щелчка, чтобы все пошло по наклонной. И в тот день этот щелчок произошел. «Вода в машинное! Быстро вниз!» — прорезал воздух голос Марка, острый, как шпиль. «Кингстон открыт! У нас течь!» Антона ударило током. Его сердце грохнуло, будто снаружи кто-то прострелил палубу. Он побледнел, зацепился рукой за поручень и бросился вниз по трапу, спотыкаясь. «Черт! Я вчера проверял! Или не закрыл?» Мысли сбивались. Ладони вспотели, в ушах зашумело. В груди поднималась старая волна. Не паника еще, но ее предвестие. «Скажи, что тебя отвлекли. Скажи, что это Владислав смену принял, что Марина болтала или Юлечка звала». Старый голос, голос прошлого. Голос того, кто умел врать, кто лгал без запинки, лишь бы не быть виноватым. Он видел, как старший помощник Евгений бросается к щитку, как Алексей поднимается с кают-компании, как штурман Владислав зачем-то хватает бинокль вместо инструмента. «Снова все из-за меня». «Антон», — раздалось резко, — «ты был у Кингстона утром?» Алексей смотрел прямо, твердо, но не кричал. Антон замер, сердце колотилось, руки дрожали. В голове уже нарастал звон. Он хотел выдохнуть, сказать «я», но рот словно залило цементом. Марк поднялся из машинного, взъерошенный, волосы мокрые, на лице мазут, но глаза были острыми, как лезвие. «Ты его не закрыл, да?» Прямо без эмоций. Антон посмотрел на брата. Плечи опустились, и слезы пошли. Без рыданий, без звука. Просто катились. Он попытался выдавить. «Нет, все, все нормально». Марина испуганно подалась вперед. «Антон, ты чего? Ты в порядке?» Владислав только пробормотал. «Блин, да это не первый раз уже. Мы тонуть могли». И вдруг шаг Алексея. Он приблизился, но увидел, Антона начинает трясти. «Так, все, спокойно». «Ты не соврал, Антон, слышишь?» Алексей опустил голос. «Ты просто молчал. А это уже не предательство, но Антон не слышал. Он чувствовал запах, алкоголь, где-то рядом. Резко, противно, как нож по стеклу, и он узнал его. Владислав, снова с перегаром. Маленький глоток, и все. Для Антона это был спусковой крючок. Волна пошла, паника. Грудь сжалась, тело обмякло, он схватился за стену, дыхание сбилось. «Марк», — выдохнул. «Я не могу дышать». Марк успел. Молча отвел его в сторону к борту. Присел рядом, закрыл ему уши ладонями. Говорил по-итальянски. «Va tutto bene, fratello. Respira con me. Piano. Uno, due». Антон задыхался и шептал. «Сонечка, Сонечка, я не смог». Марина в ужасе закрыла рот. Евгений сорвался с места, чтобы поднять аптечку, но Алексей в этот момент резко повернулся к Владиславу. «Ты опять пил?» — грохнул капитан. «Я же запретил. У тебя человек паническую ловит рядом. А ты как будто плеснул ему в лицо этим ядом». «Я только пригубил», — замялся Владислав. «Я же не думал». «Молчи», — отрезал Алексей. «Еще раз и выметайся с борта. Без права вернуться». Марк все еще сидел с братом. Антон уже дышал ровнее, но слезы все лились. «Я хотел сказать», — прошептал он, — «что виноват, но не смог. Просто не смог». «Я знаю», — ответил Марк. «Ma non serve dire, è già chiaro». «Не нужно говорить, уже все ясно». Позже в кают-компании все утихло. Антон сел рядом с Алексеем, молчал долго, пальцы дрожали, взгляд в пол. «Я увидел, как вода хлещет, и все, будто внутри что-то оборвалось. Я понял, я виноват. И в голове сразу, соври, скажи, что кто-то отвлек. Это автомат. Это как дыхание». Он всхлипнул, но не громко, просто звук, как оторвавшийся от сердца кусочек. «Но я не могу больше. Я не умею врать. И не хочу». «Лучше молчать, чем снова предать, даже если молчание, как петля». Алексей кивнул. «Это и есть твой путь. Ты упал и встал. Не громко, не идеально, но честно». Антон посмотрел на него. «Только я все равно плакал. И когда сказал все нормально, я соврал себе». «Да», — тихо сказал Алексей. «Но в первый раз ты это понял. И этого достаточно». Каюта освещена мягким, почти теплым светом. За бортом уже давно темно, море тихо. Все затихло, как будто само время решило дать им паузу. Марк налил чай, мятный, с каплей меда, как любила Сонечка. Он знал. Антон не просил, просто молча взял кружку и поднес к губам. Одна рука все еще подрагивала. «Ты сейчас как?» — тихо спросил Марк. «Словно откачали», — прошептал Антон. «Вроде все на месте, а внутри пусто». «Это нормально». Марк сел рядом, слегка подтолкнул плечом. «После таких дней не бывает по-другому». Антон помолчал, а потом, не глядя в глаза, «Я правда хотел соврать в ту секунду, там у люка. Все тело требовало этого, чтобы просто не быть виноватым, чтобы выжить. Я ведь проверял, я точно проверял. Или нет?» Он зажал виски ладонями. «Или думал, что проверил. Я реально не закрыл. И все это из-за меня. Я чувствовал, как опять включается этот режим. Выдумай что-нибудь, скажи, что это не ты. Скажи, что там Влад был, что Марина позвала. Черт. Да если бы мне было 23 или 22, как после кругосветки, я бы так и сделал. Соврал бы в лицо. Уверенно, спокойно. Сказал бы, что прокладка выпала, что рычаг заел, что Юлечка там что-то отвлекла. Сказал бы, что это не я. Сказал бы, что это люк». Он усмехнулся криво. «Типа как скотина». Марк внимательно слушал. Без спешки, без осуждения. «Да, ты тогда и правда был как скотина», — кивнул он. «Только снаружи. Понтов было больше, чем настоящего. Но знаешь, ты не был подонком, не был предателем. Ты был просто дураком. Таким, каким бывают все. Только некоторые всю жизнь. А я не всю? Нет, потому что ты теперь здесь, потому что ты не соврал, потому что ты не убежал, не съехал, не перевел стрелки. Ты просто замолчал. И знаешь, иногда это лучшее, что можно сделать». Антон посмотрел на брата. Глаза налились, но он снова сдержался. «Я до сих пор не понимаю, как я забыл. Я правда не понимаю. Я был уверен, что все закрыл. А оказалось, нет. И знаешь», — он поставил кружку на стол, «я весь день думаю, а если бы ты не был рядом? А если бы я снова начал врать? Кто бы меня остановил?» Марк чуть улыбнулся, протянул руку и обнял его. Не как взрослый мужчине мужчину, а как брат брата, молча. Тепло, долго. Антон сначала замер, но потом прижался щекой к плечу. Впервые в жизни позволив себе это детское бессловесное прости. «Ты уже сам себя останавливаешь, Антон», — тихо сказал Марк. «А я просто рядом. Всегда буду». «Не всегда», — выдохнул тот. «Пока ты дышишь, я рядом. Даже если мы в разных портах. Даже если я в Италии, а ты не знаю где». Антон снова усмехнулся. «Но теперь чуть светлее». «Ну да, ты же мой дублер, как говорят пассажиры». «Нет, я твой брат. Настоящий. И если бы я мог, я бы отдал тебе ту первую жизнь. Без боли, без тюрьмы, без Сонечки. Но, к сожалению, она у нас одна. На двоих». Они молчали еще долго. И только чай остывал между ними, а за иллюминатором плыл густой, почти сиреневый морской вечер. И в этой тишине, наконец, Антон просто вздохнул. «Спасибо, Марк. Sempre, fratello». И впервые за весь день не плакал. Просто дышал. И этого снова было достаточно. Антон еще сидел в каюте. Чай остывал, голова все еще тяжелая, но Марк рядом, все тихо, и вдруг стук в дверь, неуверенный, как будто виноватый. «Антон», — раздался голос снаружи, — «можно?» «Я поговорить хотел», — Антон вздрогнул, хотел встать, но Марк сразу поднялся. «Сиди», — твердо сказал он, — «я сам». Он открыл дверь, в проходе стоял Владислав. Вид у него был тот самый, глаза красные, губы пересохшие, рубашка мятая, запах алкоголя, хоть и не резкий, но отчетливый. Он говорил тихо, но слова расплывались. «Слушай, Марк, я знаю, что не вовремя, но я хотел извиниться перед Антоном. Я не специально, я только чуть. Я просто устал. Нервы. Мы же все люди, да? Я же не мешал никому. Просто пригубил все». Марк даже не моргнул. Он сделал шаг ближе и резко толкнул Владислава плечом в переборку. «Кацо, ке нерви! Черт возьми, как же все бесит!» — взорвался он. «Ты реально не понимаешь, что ты сделал? У тебя человек едва не рухнул. У него клиника. Не устал он, не устал. Ему хреново, понял? Паника, гипервентиляция, трясет его. Он задыхается, а от тебя воняет так, будто ты плеснул ему в лицо». «Да я не знал», — забормотал Владислав. «Не знал». Марк шагнул снова. «Ты не знал, что тут живут, они просто рейс катают. Что у кого-то здесь, черт возьми, страх от запаха алкоголя, как от огня. Ты не знал, что из-за тебя Антона, которого мы с трудом держим на плаву, сломало? Тебе этого мало? Ну, правда, я же редко пью», — пробормотал Владислав. «Я уже стараюсь. Я уже извиниться хотел». В этот момент как будто из ниоткуда появился Алексей. Он шел быстро. В глазах не просто гнев. Там был приговор. «Что здесь происходит?» «Он снова бухой», — отрезал Марк. Алексей подошел к Владиславу вплотную. Тот отпрянул, но было поздно. Голос Алексея был как лезвие. «Влад, я тебя предупреждал. Один раз. Все. Это был твой шанс. Все. Закончено. С сегодняшнего дня ты не выходишь на палубу. Ни вахт, ни штурмана, ни погоды, ничего. Пока я не скажу. Понял?» «Капитан, но я уже стараюсь. Я же... Старайся дома, а не на борту», — холодно бросил Алексей. «Когда ты жил в Сочи, ты мог пить хоть каждый вечер. Хоть в хлам. Это было твое дело. А теперь ты живешь на Dream Chaser. Это не просто судно. Это дом. И ты обязан подчиняться его законам. А у нас один закон. Никакого алкоголя. Никогда. Но я же не во время рейса. Нет, не во время рейса, Влад», — перебил Алексей. «Здесь нет берега. Здесь всегда рейс. Ты спишь на борту. Ты ешь на борту. Ты живешь на борту. Это не отель. Это не курорт. Это экипаж». Он выдохнул, но не отпустил взгляд. «Если ты не понимаешь этого, я перепишу контракт. Новый пункт. Все члены экипажа Dream Chaser обязаны навсегда отказаться от алкоголя. В любой ситуации, при любом стрессе, потому что пока ты пьешь, Антон умирает. Внутри. Медленно». Владислав отвел глаза, лицо его побледнело. Он молча кивнул. «Уйди», — тихо сказал Алексей, — «пока я не выгнал». Тот ушел, а Марк постоял еще секунду в коридоре, потом вернулся в каюту. Антон сидел на том же месте с остывшей кружкой чая. «Он пришел?» — спросил он глухо. Марк кивнул. «Пришел, ушел. И больше не будет пахнуть, обещаю». Антон ничего не ответил, только снова взял кружку и отпил. На этот раз спокойно. И в глазах больше не было страха, только усталость и тепло. Потому что теперь он знал, за него есть кому постоять. Антон все еще сидел с кружкой в руках. Чай был уже холодным, но он его не чувствовал, ни вкуса, ни температуры. Лишь тяжесть за грудиной и странное обволакивающее облегчение, как будто его, наконец, оставили в покое, но ненадолго. Раздался тихий скрип двери, без стука, и в проем аккуратно заглянула Юлечка. «Можно?» — спросила она шепотом. Антон поднял на нее глаза. Хотел кивнуть, но не успел. Она уже вбежала и обняла его, почти влетела на колени. Обняла крепко-крепко, как будто боялась, что он снова исчезнет куда-то в себя. «Я видела, как ты плакал», — сказала она тихо. «Но это не страшно. Плакать не страшно». Антон не знал, что ответить, только положил ладонь ей на спину. Эта ладошка на груди, теплая, тонкая, как будто жизнь вернулась в грудную клетку. «Спасибо, зайка», — прошептал он. А потом снова шаги, веселые, легкие, две тени в проеме. «Пап, ты тут?» — заглянула Леонора. «Мы слышали, что ты ругался», — добавила София, ее сестра. «Мы подумали, обе одновременно. Что тебе нужен обнимашка? Двойной!» — уточнила Леонора. «Нет, тройной!» — воскликнула Юлечка. «Я с вами!» И через секунду все трое уже окружили Антона. Он чуть откинулся назад, удивленный, сбитый с толку, и вдруг засмеялся. По-настоящему. Тихо, но живо. Как будто солнечный луч пробился сквозь шторм. «Я не выдержу такого тепла», — пробормотал он. «А мы выдержим!» — ответила София. — «Потому что мы сила обнимашек», — добавила Леонора, вскинув Олимпиады, руки будто победительница. «А теперь на пол рисовать», — скомандовала Юлечка. Они втроем уселись прямо на коврик, босыми пятками, в футболках с разлетевшимися волосами. Леонора принесла цветные карандаши, София — тетрадь с плотными листами, а Юлечка притащила коробочку с резинками и заготовками для браслетиков. «У нас будет командный браслет», — объяснила она Антону, глядя серьезно. «Вот смотри. Розовый за Марину, зеленый за штурмана, даже если он воняет, фиолетовый за тебя, потому что ты сильный, а желтый за теплый чай, чтобы никогда не остывал». Антон сел рядом, просто на пол. Подложил под спину подушку. Чай стоял на тумбочке. Он уже не трогал его, теперь рядом было тепло живое. Марк зашел в каюту, облокотился на дверной косяк. Улыбнулся. Тихо. Взгляд мягкий, почти сияющий. «Вот, брат», — проговорил он, — «а ты боялся, что не выдержишь?» «Я бы не выдержал. Один», — ответил Антон, не глядя, но с улыбкой. «А втроем можно все». «Вчетвером!» — воскликнула София. «Впятером!» — поправила Леонора. «Вшестером, если чай считать», — добавила Юлечка и захихикала. И в этот момент в каюте стало совсем по-другому. Ни тише, ни громче, а по-настоящему дома, без страха, без напряжения. Просто детские карандаши, браслетики, теплота рук и чай, который, наконец, согрелся, не в кружке, а внутри. Когда карандаши улеглись в коробку, браслетики разложились в ровный ряд на подстилке, а смех стал мягким, как вечерний прибой, Марк вдруг поднял взгляд. «А может, по еще одной чашечке?» — предложил он, глядя на Антона. «Хочешь довести меня окончательно? — усмехнулся тот. «Учитывая, что я уже две выпил. Потом ведь как вахта начнется, так и не вынырну из рубки все время бегать. Ну, будем считать, что это тренировочные маневры», — рассмеялся Марк. «Уклонение от противника и отработка маршрута до ближайшего санузла. Или курс по навигации от мятного чая до спасения», — подхватил Антон, уже наливая чай в кружке. На этот раз с мятой и ромашкой. Листочки парили в прозрачном стекле, как легкие лодочки в теплом заливе. Пар поднимался, касался щек и висков, пахнет домом. Тем домом, который они носили в себе. «Мятный чай полезный», — заметил Антон, глядя на Юлечку. «Успокаивает. И животик бережет. Нам всем на пользу». «И для обнимашек подходит», — добавила Леонора, устроившись с подушкой у стены. «Потому что не горячий и без кофеина», — уточнила София с видом опытного судового врача. Им подали маленькие, аккуратные чашечки. К ним печенье, круглое, с орехом посередине, как корабельный штурвал. Девочки грызли его неторопливо, уткнувшись плечом друг в дружку, и казались не командой на борту, а тройкой лесных фей, зашедших на чаепитие в каюту старого доброго капитана. Потом кто-то зевнул. Потом вторая зевнула за первой, будто повторяя маневр. Потом одна уронила карандаш и не подняла. А потом все трое, Юлечка, София и Леонора, уже дремали на ковре, подложив друг другу плечи вместо подушек. На полу тихо. В воздухе тепло. Чай медленно остывал в кружках, а в сердце Антона что-то впервые за долгое время зазвучало без боли. «Заснули», — прошептал он. «В самое тихое море», — улыбнулся Марк. «Без шторма, без волн,